учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит: Марья Ивановна, такое хуевое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: Коля, что есть еще у человека? Говорит: ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит: хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит: я знаю, есть у человека кожа. Он говорит: хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать.